текучка или свалка временных файлов. Не все документы нужны нам постоянно. Во время работы над проектами часто бывают нужны документы, которые после завершения можно удалить. Их лучше сразу сложить отдельно, чтобы потом не заниматься уборкой проектной папки, а просто нажать «Delete». Есть два варианта хранения временных файлов. Первый – создавать внутри папки самого проекта типовые папки с одинаковым названием. Например, «Временная», «Свалка», «Удалить», «Потом», «Текучка», «Ноль». Очень удобно, «Ноль» хорошо ищется поиском. Важно задавать им одинаковое название, которое вы легко запомните. Потом по нему можно находить папки времянки через общий поиск и раз в пару месяцев удалять. Второй вариант – завести на диске большую папку-свалку. В общем, она у нас уже есть. Куда мы складываем копии версий рабочих файлов и другую текучку по проектам. Не забывайте создавать подпапки с именами проектов, чтобы потом одним кликом просто удалить всю информацию по завершении работы. У меня, например, такая папка с текучкой сама собой выросла из бывшей папки свалки. Название «свалка», правда, так и осталось, очень уж говорящее. Зачем нам лишняя папка, тем более в формате свалки? Мы же расхламляемся, а не наоборот. Смысл в том, что обычно после завершения проекта вы с облегчением закрываете у себя в мозгу его и больше никогда не возвращаетесь к папке с задачей. Соответственно, уже через неделю мы не вспомним, что внутри лежат какие-то договора, входящие файлы и куча другой ерунды. Поэтому сразу откладываем в сторону то, что потом хранить не понадобится. Старые версии проекта. Многие сталкиваются с проблемой. Делаешь что-то, исправляешь, а потом клиент или начальник говорит: «Уважаемый, а открой нам, пожалуйста, самый первый вариант документа». И тебе либо сидеть без вины виноватым, либо чувствовать себя археологом-спринтером и восстанавливать давно забытые за крайне сжатые сроки. Стресс, нервы, валерьянка, увольнение. Катастрофы не произойдет, если в папку-текучку складывать все принципиально отличающиеся друг от друга версии рабочего документа. Как только вы понимаете, что происходит глобальная переделка, скидывайте старую версию в папку временных файлов и затем вносите правки в самый свежий рабочий документ. Как только проект закончится, все промежуточные стадии можно будет удалить или записать в архив на случай ядерной войны. Про архив рабочих файлов в следующей главе. В следующий раз, когда у вас попросят достать из шляпы кролика, ну то есть временную версию документа 5-летней давности, вы жестом профессионального фокусника извлечете из идеально упакованного архива все, что вам необходимо. Копия копии копии. Не плодите промежуточные результаты в основной рабочей папке. Держите там только одну, самую новую версию. Иначе есть риск запутаться в куче вариантов версия 3, версия 4.2, версия новая и версия от Михалыча. Какая из них была последней, кто помнит, коллеги? Один из источников ошибок – взять для доработок не тот файл. Например, тот, в котором осталась еще неисправленная ошибка. И этот незамеченный косячок может попортить вам много крови. Например, ошибка в номере телефона, которую вы один раз исправили, а потом случайно вернулись к старой версии. И вот уже люди звонят не туда и уходят к конкурентам, у которых телефон правильный. Продажи падают, и все из-за маленькой опечатки. А у меня вообще вся папка «Работа» полностью ликвидировалась. В этой папке находились картинки, тексты и еще что-то, что я уж не стала рассматривать. Удалила, так как не уверена, что вообще хочу возвращаться к подобной работе.